Глава 4. Life Journal. Приглашение на бал. Имя Хакамада. Дата 06.06.2007. 1:35. В парламент я ворвалась стремительно и несколько неожиданно для себя. После кооперативного драйва с бесконечными бизнес-схемами, регистрациями предприятий, выяснениями отношений с налоговиками и арендаторами наступило странное время вечной публичности. Как будто ты сидишь на улице, за библиотечным столом, читаешь кучу первоисточников и одновременно отвечаешь на вопросы прохожих, причем никто не сомневается в нормальности происходящего. От этого всего я постепенно начала сходить с ума, как, впрочем, и многие неопытные политики. Столкнувшись с невозможностью повторить подвиги многостаночников, работники политического цеха поделились на две большие группы. Одни углубились в изучение юридических опусов, наваливаемых каждый день на стол огромными пачками, интернета тогда в Думе не было, и, засев в кабинетах и комитетах, послали всех прохожих далеко и надолго. Другие закружились, завертелись в водовороте улиц большого города, пытаясь стать самыми громкими, перекричать друг друга с одной целью — построить прохожих стройные колонны своих почитателей. Поскольку я была депутатом-новичком, заднескамеечником, без фракции, по меткому выражению Жириновского, бомжом, то мечтать о толпах почитателей не приходилось. Нас, одиноких, забивали лидеры фракции. Вопросы же типа «Как вам удается совместить личную жизнь и политику? У вас есть имиджмейкер или стилист? Почему вы все время в черном?» Профессионального удовлетворения не приносили. Скоро отвечать на них стало скучно. Спас, на мое счастье, собственный прошлый опыт научной работы над диссертацией. Устроившись за задней партой в огромном зале заседаний Государственной Думы, я прилежно пыталась разобраться в юридических дебрях тысяч законопроектов, прислушиваясь к выступлениям именитых опытных депутатов, ловко жонглирующих специальными словечками еще с Верховного Совета. Вскоре я обнаружила интересную закономерность. Какого бы накала ни достигали страсти во фракциях и комитетах, сколько бы ораторского мастерства ни вздымалось бы на высокой трибуне, закон неизменно проваливался, если против него выступал, как вы думаете, кто? Жириновский? Зюганов? Гайдар? Руководитель фракции «Наш дом Россия» фракция партии власти? Не тут-то было. За постановочными парламентскими боями строго наблюдал невидимый режиссер, и имя его было «Правительство», и место его было «Белый дом». Белодумовские ребята незаметно скользили по коридорам Думы, не заходя в зал, задумчиво поглядывали на ключевых борцов, размазанной тенью зажимали их в фойе и растворялись в воздухе, словно булгаковская нечисть, как только решали вопрос. И тут мне открылась тайна. Главный мозг вовсе не здесь и прячется вовсе не в сложных текстах моих коллег. Таинство принятия государственных решений вершится в закрытой за семью печатями резиденции федерального правительства. Закрытой в прямом смысле этого слова. Мандат депутата не позволял свободно входить ни в Кремль, ни в Белый дом. А вот чиновник в ранге даже замминистра легко проникал в наш улей. Задумчиво, перелистывая странички, я все больше убеждалась в своей правоте, соизмеряя фразу в заключении к законопроекту, рекомендовано правительством к принятию, с его судьбой. Все совпадало. Одна из тысячи парламентских инициатив пролезала через угольное ушко правительственных рецензий, получая добро. А все остальное летело тоннами макулатуры в мусорный ящик. И так мне захотелось попасть пусть на минуточку, в этот таинственный источник власти. Подсмотреть хотя бы краем глаза, как работает гигантский мозг страны. Мне представлялось, что там я увижу сверхлюдей, расшифрую сверхсложные смыслы и подберу, наконец, ключи к замкам лабораторий, хранящей рецепты приготовления самых изысканных политических блюд. Страстная мечта захватила меня. И, о чудо, случай представился. Для массовости и придания элемента народности процедуре обсуждения вопросов федеральной повестки правительство приглашало на заседание депутатов, зарекомендовавших себя специалистами по данной проблеме. Уж не знаю, какими неведомыми путями, но кто-то в головном мозге вспомнил, что я пришла в парламент из малого бизнеса. А тут как раз наступил черед очередного ритуала повышенного внимания к тысячам маленьких. И я, среднестатистический один из 450 депутатов, не член фракции, не председатель экономического комитета, точно Золушка на королевский бал, получаю заветное приглашение. Как и должно было случиться. За неимением доброй феи я налетела на полный облом с первых же минут проникновения в святая святых. Я заблудилась. Запуталась в бесчисленных лифтах и переходах. Пустые бездушные коридоры, абсолютно одинаковые, наводили страх, сбивали дыхание. В результате, в конец обессилевшая, я ввалилась в зал заседаний. Вдали, за огромным овальным столом, восседали федеральные министры во главе с вице-премьером Сосковцом. Ближе к дверям рядами заполняли места птицы меньшего полета и депутаты. И ни одного свободного места. Ни одного. Я застыла в состоянии комы. И, видно, почувствовав, что сейчас девушка рухнет в обморок и сорвет заседание, кто-то подставил мне стул. И я, упав на него, оказалась у самых дверей в проходе. Посадка была резкой, скорее похожей на аварийное приземление самолета, чем на постепенное размещение в главном пункте моего назначения. Уши заложило, сердце стучало громче, чем голос докладчика. Понадобилось минут 5, чтобы прийти в себя, не краснеть из-за опоздания, немного освоиться и, наконец, начать слушать основной доклад. Ключевая фраза, выбившая меня из внутренних переживаний, звучало для присутствующих вполне банально. Малый бизнес, благодаря усилиям правительственных программ, развивается ускоренными темпами. Я насторожилась. Слышно было плохо, а видно еще хуже. Напрягая зрение и слух, я пыталась понять суть доклада. Но кроме обыденных суконных фраз, перебираемых монотонно, словно четки, я ничего яркого не различала. Под бесцветное бормотание типа налоги снижаются, бюрократические барьеры ликвидируются, удельный вес в валовом внутреннем продукте растет, количество занятых увеличивается. Зал спал с открытыми глазами, демонстрируя полное равнодушие к заданной теме. Затем последовали формальные вопросы и комментарии членов кабинета по заранее приготовленному списку. А меня постепенно захватывала абсолютно гибельная мысль высказаться. Причем сказать всю правду. Уже тогда я почувствовала всю неправильность собственных помыслов. Я как бы раздвоилась. Одно мое «я» твердило, что надо молчать, изучать обстановку, получать опыт, не спешить и правду отодвинуть подальше. Другое «я» возбужденно вопила, что все, что произносится, чушь. И головной мозг имеет честь в моем лице получить очень полезную информацию прямо здесь и сейчас. Или никогда. Когда вице-премьер объявил, кто из приглашенных хотел бы выступить. Первое «я» по инерции что-то бубнило, а второе уже тянуло руку. То ли из чувства любопытства к странному депутату, то ли из-за того, что у меня трудно было различить, господин Сосковец пригласил меня тотчас на трибуну. Двигаясь к Голгофе, я проклинала все. Этот день, опоздание, свою наглость и живо представляла себе собственную казнь. С возвышения чиновники казались еще грандиознее. Солидные дяди смотрели на меня со снисходительным презрением, покорно пережидая блажь вице-премьера. Чтобы не опозориться окончательно, я начала с каких-то общих фраз, копируя предыдущие речи. Лица присутствующих привычно окаменели. Я замолчала. Мне понадобилось менее одной минуты. И я решилась на отчаянный шаг. Вдохнув побольше воздуха, сделав голос пониже, я начала рубить лес, уже не задумываясь о судьбе летящих щепок, включая и собственную судьбу. И полетели риторические вопросы и ответы. Вы что, не знаете, сколько взяток с малого бизнеса требуют пожарные, санитары и прочие начальники? Не знаете? Так я вам сейчас расскажу. А какую долю затрат занимает аренда подвала в Москве? А сколько надо заплатить, чтобы зарегистрировать предприятие? А главное, сколько времени на все это уйдет? Вы вообще представляете, что будет с малым бизнесом, если он заплатит все налоги? Вот возьмет и заплатит, а потом умрет. Да вы вообще ничего не знаете. А хотите, чтобы он развивался? Или делаете вид, что хотите? Государственный рэкет. Вот что творится на улице. А мы тут отчеты об успехах слушаем. Я закончила, и наступила тишина. Чиновники остолбенело смотрели на меня и с большим интересом ждали реакции сосковца. И она последовала. Программу отправили на доработку. Вот так. А слух о том, что я специалист по вопросам малого бизнеса, закрепил за мной политическую специализацию на всю жизнь. И в 1997 году я стала министром по малому бизнесу и переехала в вожделенный Белый дом. Но это уже другая история. История существования женщины в головном мужском мозге страны. Читайте про нее в книге «Секс в большой политике». FAQ. Андрей Андреевич, вы хотите сказать, что одной сильной речью можно создать профессиональную репутацию? Да, при условии, что вы потом репутацию правильно поддерживаете, и не только словами, и наоборот. Можно быть суперпрофессионалом, а вас никто и не заметит и не продвинет. Иногда человек всю жизнь готовится к этой главной речи, а иногда главная речь определяет всю вашу жизнь. Выбирайте. Профессор, но ведь ваша обвальная критика ломала все стереотипы и правила игры. Это риск. Вас могли вообще больше не пустить на заседание правительства. Конечно, это риск. Но ораторская пассионарная речь получается только при условиях. А. Если вы знаете проблему лучше других. Б. Вы не можете молчать. В. Решаете, что вам нечего терять и готовы рискнуть. Ораторское искусство — привилегия харизматиков, принимающих открытый поединок. Потому, в отличие от простой коммуникации, до того, как стать супероратором, надо пройти достаточно серьезный путь созревания. Малышка Ло. Допустим, человеку этого не дано. Все хорошо, говорить не может. Ну, барьер у человека. Что делать? Цицерон сказал, поэтами рождаются, а ораторами становятся. Поэтому не бойтесь. Я тоже не могла, и ничего от рождения мне дано не было. Но ведь научилась же. Когда я поступила в университет имени Патриса Лумумбы и сдавала первую в своей жизни сессию, самая уникальная сдача состоялась на экзамене по страноведению. У нас был прекрасный преподаватель. Страноведение он превратил в суперпредмет, самый интересный на факультете. Мы узнавали обо всем, включая историю происхождения всех мировых религий, мировые экономические центры и геополитические войны. Все это давалось без цензуры, в очень популярной, интересной форме. В результате этого преподавателя ушли из института, так как его подача никак не соответствовала существовавшей в те времена партийной идеологии. Увлеченная этим предметом, посетив все лекции и семинарские занятия, выучив досконально все билеты, Я пришла на экзамен и обнаружила, что при этом не могу ничего сказать. Я как собака. Все знала, все понимала, но сформулировать мысль была не в состоянии. Это было связано и с внутренней робостью, и с волнением, и со стеснительностью, и с косноязычием. То есть я прекрасно декламировала стихи и читала тексты в школе, прекрасно справлялась с сочинениями, но на устную импровизацию была не способна. В крайнем случае на какой-нибудь сухой, тоскливый пересказ. И обнаружив это, поскольку на семинарских занятиях я отмалчивалась, молодой профессор неожиданно поставил мне 5, почти ничего не спрашивая. Но напоследок дал несколько советов. «Я знаю, что вы все знаете, и что вы очень хорошо работали в течение года, но, если честно, вы очень плохо говорите, очень плохо выражаете свои мысли. Это ваша беда. У вас будет очень много проблем в жизни, и я бы на вашем месте начал учиться говорить». Я, естественно, спросила: «А как?» «Ну как, очень просто», — ответил он. «Не отсиживайтесь на задней скамеечке на семинарских занятиях, а выступайте. Причем даже тогда, когда вы не готовы. Выкручивайтесь, преодолевайте себя и поднимайте руку». Окрылённая этими идеями и одновременно расстроенная тем, что у меня такая беда, я взяла себя в руки и последовала совету. Сокурсники страшно удивились. Обычно тихо, как мышь, сидевшая восточная девушка, единственная среди 150 представителей мужского студенчества, вдруг резко начала активничать. Вначале меня трясло. Я уговаривала себя, сопротивлялась, не хотела этого делать. Первые мои ответы звучали очень коряво. Но через год меня уже невозможно было остановить. А к концу обучения я была главным говоруном на факультете. Что называется, птица-говорун обладала умом и сообразительностью. Вывод. Самое важное — начать говорить. Придумайте, как преодолеть этот барьер. Если вы претендуете на серьезную позицию, то я рекомендую поучиться ораторскому искусству. Если вы умеете передавать простыми словами самые сложные вещи, если вы афористичны, если вы правильно делаете паузы, вовремя поднимаете и снижаете тон голоса, точно знаете, сколько времени вас могут внимательно слушать, вы поведете за собой массы. Пример. Гитлер. Урод. Но выходил, и толпа внимала. Андрей Андреевич, есть ли в речи оратора секретный код, пароль, заклинание, то, что гарантированно приносит успех? Давайте вместе попытаемся этот секретный код найти. Базовые составляющие хорошего выступления. Его мощь, железная логика, профессионализм, ритм речи, ирония, страсть, искренность, простота изложения и вдохновение. Теперь рассмотрим каждую составляющую в отдельности. Мощь — это весомость аргументации. Железная логика — отсутствие путаницы, когда все предельно ясно. Где у вас выводы, а где доводы. Профессионализм — погружение в детали, свободное владение фактами и цифрами. Ритм — это почти гипнотизирование аудитории. Он должен то ускоряться, то замедляться, то долбить — эдакий шаманский ритуал. Ирония прекрасно создает настроение. А уж сама ирония спасает в любой ситуации. Разговаривая с аудиторией, вспомните, какого человека вы хотели бы видеть. Будь вы на месте публики. Наверняка яркого, интересного, эмоционального. Такого, как, скажем, Соловьев. И та аудитория, которая находится перед вами, тоже хочет видеть в вас что-то яркое, эмоциональное, интересное. В ваших ответах должны присутствовать креативность и находчивость. Не будьте занудой и не позволяйте себе быть скучным. Но все вышеизложенное не самое важное. Не это секрет успеха. Ведь чего мы хотим, например, на презентации? Конечно, чтобы все влюбились в наш проект. А на конференции? Чтобы вся аудитория вздрогнула от выступления. Поэтому главное для оратора, конечно, страсть и вдохновение. Увлечь слушателей можно только эмоционально. чтобы они восторженно дышали вашими эмоциями и поверили в вас. Хотите обратить всех в свою веру? Мысленно обращайтесь не к аудитории, а к Богу. Я не знаю, как это описать, но прием очень простой. Вы обращаетесь, например, к учителям. Есть две модели поведения. Первая модель. У нас в образовании много нерешенных проблем, и я считаю, что надо сделать обращение к аудитории. Вторая модель. Инвестиции в человека. Это инвестиции в наше будущее. Образование – ключ к цивилизационному прорыву в России. Кто сегодня экономит на образовании, завтра угробит страну. Мы хотим быть первыми? Мы хотим быть мощными и при этом процветать? Конечно, да. Тогда главное не экономить на образовании, а зарабатывать на интеллекте. Обращение к Богу. И теперь можно переходить к конкретике. Представьте, что вам 1,5 часа что-то рассказывают. А теперь вообразите, что смотрите 1,5-часовой фильм. Что интереснее? Ответ один. Смотреть кино. Поэтому лучше создавать словесные образы, увлекательные для зрителей. Конечно, не стоит исключать и факты, и детали, и конкретику, но ключевые мысли должны быть донесены до слушателей образами. Один мой знакомый как-то во время командировки в далекую провинцию спросил у местной жительницы, доярки Нины. «Нина, какая у тебя мечта?» Доярка Нина ответила следующее. «Я хотела бы петь. Очень хочется выйти на сцену и петь. И еще мне бы под воду опуститься и рыбок посмотреть. Очень там интересно. И еще в тюрьму хочу. Ненадолго. Устала я сильно. А там накормят, а потом и поспать можно». Доярка Нина понятными образами рассказала о 3 своих желаниях, характерных для любого человека. Она желает славы, ведь она женщина, и ей хочется, чтобы ей аплодировали. Ей интересен другой мир, ведь она любопытна. Ей любопытно, какие там рыбы большие в ином мире плавают. И еще она очень хочет выспаться. Но если бы доярка Нина сказала 3 обычные фразы «Очень устала, хочу выспаться», было бы здорово изучить подводный мир. Неплохо попробовать петь на сцене. Они звучали бы не так интересно и точно не запомнились бы. Пофигист по жизни. Ну, это все домашние задания. А так, экспромтом. Например, дебаты. Вы должны обладать быстрой реакцией и иметь логически четко сформулированную позицию. Вот, например, у меня были труднейшие дебаты с представителем церкви. Речь шла об уголовной ответственности женщин за аборт. Тезис священнослужителя звучал так. Аборты делать нельзя, потому что это прерывание человеческой жизни, то есть убийство. Тяжелая проблема. Если вы защищаете право семьи самостоятельно решать вопрос прибавления, то вы, согласно этой аргументации, убийца. Эмоционально вы проигрываете сразу. Поэтому с самого начала надо показать вашу нравственную опору. Первое, что я заявила, что я православный человек. И я против абортов, что было чистой правдой. Но это не значит, что ради того, чтобы всем нравиться, я буду вмешиваться в интимную жизнь семьи и решать ее судьбу. Второе. Да, аборт — это убийство. Но точно так же убийственным грехом является и использование противозачаточных средств, то есть когда мужчина и женщина вступают во взаимоотношения ради удовольствия. Причем в любой церкви, и в православной, и в католической, и в мусульманской. Поэтому священник, выступающий против абортов, должен выступать и против противозачаточных средств. Так что, запретим и их? Священник сказал, что это слишком. Но где грань? Так я довольно убедительно и логично доказала, что невозможно внести все каноны церкви в уголовный кодекс. Священник имеет право проповедовать, увещевать, выступать по телевидению, объяснять свою позицию. Но семья остается самостоятельным субъектом права. Андрей Андреевич, а каковы правила тактичного оппонирования? Как убедительно, но при этом вежливо переубедить аудиторию? Предположим, вы на конференции. Встает докладчик и с пафосом, и апломбом говорит, что бабочки очень полезны, если их поймать и смолоть в муку. А вы сидите, зная, что эти бабочки — яд. Это, конечно, ситуация, доведенная до идиотизма, хотя мне часто приходится слушать нечто очень похожее. Например, рассуждения иностранных политологов о модели демократии в России немногим отличаются от приведенной в пример ситуации. Понятно, что такой докладчик раздражает очень. Кстати, я начинаю рисовать квадратики и цветочки, чтобы мне было спокойно. Понятно, что он говорит глупости. Но вы забываете об этом, убираете нервы, эмоции и включаете любознательность. Держите наготове ручку и фиксируйте его главные аргументы. Не надейтесь на собственную память. Позже, когда будете отвечать, вы забудете все. Начнете и увлечетесь, отбив только первую позицию. Поэтому фиксируйте, с чем вы не согласны, и еще фиксируйте любой плюс. И тогда начало вашего выступления будет звучать следующим образом. Я, в принципе, согласен с некоторыми тезисами, хотя есть ряд неточностей. Я не согласен с такой-то позицией, цитируем, хотя докладчик привел очень много интересных фактов. Я не согласен с конечным выводом, но есть очень интересные промежуточные факты. Таким образом, вы расположили докладчика к себе, ведь это так важно для каждого из нас. Важно, что оценили, процитировали, упомянули. И еще вы покажете, что слушали настолько внимательно, что даже можете адресно процитировать. Затем вы начинаете раскрывать свои тезисы. И люди, в конце концов, поймут, что на самом деле вы уничтожили доклад. Но сделали это в такой вежливой форме, в такой европейско-культурной манере, что даже те, кого вы полностью разложили, начнут вас внимательно слушать. Ведь у них не возникает эмоциональной агрессии по отношению к вам, потому что вы произнесли волшебное словосочетание «Я, в принципе, согласен». Клеопатра. А какова методика подготовки к выступлению? Готовьтесь к теме, даже если вы даете небольшое интервью, даже если это маленькая провинциальная газета, и никогда не позволяйте себе думать: «А, сейчас что-нибудь скажу». Определите эмоциональные точки своего выступления. Не забывайте, что эмоции присутствовать должны обязательно. И часть аргументации превратите из логической в образную. За 2 часа до выступления уже ни к чему не надо готовиться. Выбросьте все из головы. Отвлекитесь, послушайте музыку, отдохните, полежите с закрытыми глазами. Так вы пропихнете накопленные тезисы в подсознание, а освобожденное сознание даст вам возможность работать экспромтом. Вы будете свободно принимать удары и тут же формулировать ответы. Если до последней минуты зубрить, то как только вам зададут вопрос немножко в сторону, вы обнаружите, что кроме этих схем у вас ничего нет, и отойти от них вы уже просто не можете. Андрей Андреевич, а что со структурой? Главные, самые сильные аргументы должны быть в начале речи и в конце. Люди запоминают то, с чего вы начинаете и чем заканчиваете, как в кино. Захватывающее начало, но главное — это финал. В середине самое слабое, все, в чем вы не уверены, но все равно надо об этом сказать. Поэтому начало и конец должны быть самыми эмоциональными, а в середине пойдут детали и факты. И запомните, идея вашей речи всего одна. Какой бы длины ни было выступление, 10 минут или 1,5 часа, о чем бы ни шла речь, сводите свое выступление к одной, всем понятной, доходчиво сформулированной мысли. Запомните, человек из всего выступления запоминает только один месседж. Ключи. Поэтами рождаются, а ораторами становятся. Цицерон. Страсти вдохновения отличают оратора от коммуникатора. Успех дебатов в быстрой реакции и образном ответе. Оппонируя, всегда начинайте с плюсов. Из любого выступления человек запоминает только один месседж. Пролог. Похороны в большом городе. Любого человека, особенно неспокойного, порывистого, романтически рвущегося навстречу своей мечте, рассудительные жители большого города периодически хоронят. Причем похороны обставляются солидно, с соблюдением всех ритуалов. Вначале под аккомпанемент хвалебных речей покойного благополучно закапывают, затем с чувством явного облегчения пьют за здоровье на поминках. И, наконец, расслабляются и больше наивного героя не вспоминают. Или вспоминают, но уже не так сердечно и вежливо. В светских беседах все чаще пробрасывается нелицеприятная труп, когда говорят об усопшем. А еще в большом городе иногда проходят всеобщие похороны, когда хоронят всех, или точнее, все вместе хоронят себя. От коллективного экзорцизма жителям становится легко и хорошо. И в понедельник, а похороны происходят по воскресеньям, горожане уже с новым энтузиазмом разбегаются по улицам и тесным переулкам города. И снова любят его, и снова надеются на хорошее. А иногда мы занимаемся личными похоронами, особенно когда иссякают силы, а звездочки на небе не складываются. Вокруг никто даже не замечает, что от идеи любви к жизни мы перешли в состояние очаровывания смертью. Рассудительные жители даже не догадываются о вашей трансформации и похоронную команду не присылают. И становится до боли обидно, так как вы абсолютно готовы. Идея смерти комфортно обустроилась у вас в душе и ласково, убаюкивая, уводит в мир теней. Просыпаясь каждое утро, вы ловите себя на радостной мысли об очередном эстетическом способе прерывания жизни. Да, заглядывать в бездну — штука соблазнительная. Главное — вовремя отвести глаза.